коридоре и где-то на первом этаже захлопали двери, раздались встревоженные голоса и топот. В меня не стреляли. Кто-то тонко выл совсем рядом. Слышалась возня. Видимо, один корчился от боли, возя коленкой по ковру. Еще был слышен дробный стук каблуков о ковер. Частый такой стук. Так может биться в агонии человек, живущий последние секунды. В коридоре зажгли свет. Он ворвался через распахнутую дверь в комнату. Поморгав, я рассмотрел поле брани в деталях. Двое по ту сторону кровати были уже не опасны. Один из них последний раз вздрогнул и затих. Третий по эту сторону лежал, скрючившись, держался левой рукой за правое плечо и жалобно скулил. Я метнулся к нему и, рванув на себя его раненую руку, отобрал пистолет, который он цепко держал, значит, воин. Все. Комната медленно возвратилась в нормальное измерение, где время исчисляется обычно в минутах, часах, днях, а не в мгновениях. Из-за косяка высунулось дуло пистолета, а немного погодя показалась голова Славика. На сленге всех спецслужб выражение «момент истины» означает ситуацию, когда в финале жестокой схватки, не на жизнь, а на смерть, у поверженного, дезориентированного врага добывается самая достоверная информация. Достовернейшая. Потому что для него, врага, схватка закончилась поражением, все участники, сторонники, помощники, бойцы — убиты, а ему в висок или в лоб, в глаз, в щеку больно давит ствол. Это алеутская лодка, каюк. Как показывает практика, даже хорошо подготовленный человек, который прекрасно знает об этом самом моменте, в такие мгновения теряется и, надеясь на чудо, думает только об одном — жить. Вот почему, когда ему вдруг предлагают под дулом пистолета, ружья, автомата, пулемета, говорить правду, признаваться, колоться, он говорит, признается, колется. У него просто нет времени что-то придумать, даже воспроизвести хорошо заученную легенду. Автоматически произносится то, что более цепко сидит в сознании. Когда начальник охраны Слава Завалеев вошел в комнату, включил свет и профессиональным взглядом окинул место схватки, я почему-то подумал именно о моменте истины. Славик пристально посмотрел на меня, затем еще раз обвел глазами пространство, оценивая происшедшее, и уставился на киллера, оставшегося в живых. Я понял, что он хочет сделать. И чисто интуитивно, определив необходимость своего участия в данной процедуре, решил подыграть. Благо, с момента окончания боя прошли считанные секунды. Присев возле парня, я надавил стволом ему на глазное яблоко, поставил колено на грудь и будто бы ненарочно схватил зараненное плечо. Он дико заорал. Я же вдавил ствол посильнее и, повернувшись к Славику, громко сообщил ему: «Я его кончаю». Несмотря на страшную боль, парень на пару секунд умолк, а в это время Славик, точно словивший паузу, торопливо произнес: «Стой, он нам может пригодиться». «Какое пригодится? Они же меня прирезать хотели, я чудом остался жив!» Киллер вдруг опомнился и забормотал: «Нет, брат, нет, нет, подожди, брат, нет! Подожди, успеешь ты его кончить!» Славик отвел мой пистолет от лица парня и сказал: «Скажешь правду, будешь жить. А нет, так я тебя с ним оставлю. Он тебя прикончит, это точно!» После этого состоялся короткий диалог. Вся сцена заняла едва ли более 15 секунд. Кстати, стволом в глаз раз в 10 более эффективно, чем в лоб или в висок. Кость тверда, и это создает какую-то иллюзию защиты, а глаз беззащитен, мягок, и когда на него давят стволом, кажется, что этот ствол вот-вот продырявит его насквозь. Диалог между Славиком и киллером был примерно такой: «Кто вас нанял?» «Грек». «Задача. Убрать Чанкветадзе стволом Бакланова. Потом сделать, что Бакланов себя стрелял». «А как вы должны были сообщить Греку, что акция завершена?» «Мы потом в вокзал должен ехать. Грек там встречает, бабки дает». «Где должны встретиться на вокзале?» «Вторые ворота товарной станции». «А потом должны уехать, так?» «Да, потом домой. 179-й в 16:30 утра. «Как тебя зовут?» «Хаджа». «Вот так, просто и быстро. 15 секунд. Мне кажется, что Славик когда-то принимал участие в подобном мероприятии, и, наверное, не один раз, слишком уж четко, без осечек и на едином дыхании, он вытащил информацию, которая все объясняла и давала возможность выработать план дальнейших действий.